Так как не видел возможности быстро собрать материал, достаточный для предания суду, и в то же время опасался, как бы отряд не перешел к активным действиям, удачно ускользнув от внешнего наблюдения. Но именно в этот момент дворцовая охрана посвятила Герасимова в тайну своих сношений с казаком-предателем. Этот последний, наконец, добился своего и вошел в непосредственные сношения с членами отряда, которые вели с ним разговоры о том, как возможно добраться до царя. Теперь аресты, производимые на основании его рассказов, давали возможность создать процесс не только о простом распространении революционных прокламаций, а потому Спиридович выкладывал свои карты на стол. Сличение этих карт с теми, которые имел у себя на руках Герасимов, создавало в достаточной мере цельную картину. Герасимов непосредственно повидался с казаком-предателем. Этот последний не произвел на него впечатления надежного, добросовестного свидетеля. Он явно преувеличивал, рассказывая о клятвах на Евангелии, которые с него брали революционеры, и драпируясь в тогу спасителя царя. Такое же впечатление ненадежности этот казак производил и на Спиридовича, который после первого же свидания с ним решил, что имеет дело с плохим солдатом, который хитрит и не говорит правды. Тем не менее, принадлежащей обработке, этот казак был вполне пригоден для роли свидетеля на суде. Собранные таким образом результаты были представлены на усмотрение Столыпина. Вопрос имел слишком большое политическое значение, чтобы полиция могла решать его по своему усмотрению. Столыпин быстро понял, какой благодарный для его политических планов материал давала ему судьба, и обеими руками ухватился за мысль создать громкий процесс о заговоре против царя. Вторая Государственная Дума к этому времени уже собралась. По своему составу она была даже более левой, чем разогнанная первая. Столыпин с самого начала взял курс на новый разгон и изменение основных законов. Нужно было вести соответствующую политическую подготовку, а процесс о заговоре против царя был как нельзя более пригоден для компрометации Думы в глазах царя и монархически настроенных слоев населения. Ведь этот заговор был организован той самой партией социалистов-революционеров, которая имела свыше 30 своих официальных представителей в Думе. Решение о создании процесса было принято, и Герасимову поручено было как можно скорее закончить подготовительную работу. Это не составило большого труда. Казак имел одно или два дополнительных свидания с представителями отряда и вел с ними разговоры на нужные темы, а после свидания являлся к Герасимову с обстоятельными докладами. Агенты наружного наблюдения, предупрежденные о таковых свиданиях, дежурили в назначенных местах и регистрировали встречи казака с террористами. Этим путем создавались свидетели второго разряда, которые должны были на суде подтверждать факт таковых встреч. Сознательно готовили и документальные, в кавычках, улики. Террористы просили казака посылать им условные телеграммы относительно сроков приездов к царю Столыпина и великого князя Николая Николаевича. Только эти два дела и стояли перед отрядом, как вполне конкретные боевые задачи. Казак все время уклонялся от выполнения этих просьб. Но в последний момент, накануне намеченного дня ареста террористов, две такие телеграммы он отправил, и эти телеграммы фигурировали позднее на суде в качестве наиболее тяжелых улик. Так как сведения в этих телеграммах, сообщенные, это было установлено на том же суде, не соответствовали действительности, то единственный смысл их посылки мог состоять и действительно состоял в том, чтобы играть роль таких улик во время подготовляемого процесса. Когда собранный материал показался достаточным, казаку было предложено написать соответствующее официальное заявление.